Глава четвертая. «Кто там?» — спросила она, когда я постучался. И я ответил. «Подожди минутку». Я услышал ее шаги. Потом дверь отворилась. Вайол вряд ли была выше 5 футов и казалась удивительно хрупкой. Брюнетка, тонкие черты лица, нежный и тихий голосок, красное платье. Ее невидящие глаза смотрели как бы сквозь меня, напоминая мне о былой тьме, о боли. «Рэндом», — сказал я, — просил передать, что он задержится еще чуть дольше, но беспокоить тебя абсолютно не о чем. «Пожалуйста, войди», — пригласила она, отступая чуть в сторону и еще шире распахивая передо мной дверь. Я вошел, хотя и не собирался. Я и просьбу Рэндома на самом деле выполнять не собирался, но почему-то честно рассказал Байол и о том, что случилось, и о том, куда он сейчас отправился. Сперва я хотел просто сообщить ей то, что уже сказал, и ничего больше. Ведь только когда мы с ним разъехались, до меня дошло, к чему, собственно, вела его просьба. Вот так запросто он попросил меня сообщить его жене, с которой я до сих пор и десятком слов не обмолвился, что он уехал искать своего незаконно рожденного сына. Того самого, чья мать, Марганта, вскоре после его появления на свет покончила жизнь самоубийством, из-за чего Рэндома и наказали, насильно заставив жениться на Вайол. То, что этот брак неведомо почему оказался счастливым, да нет, просто прекрасным, до сих пор удивляло всех. У меня не было ни малейшего желания вываливать на Вайол целую кучу малоприятных известий, и я, входя в комнату, судорожно пытался что-нибудь придумать. Я прошел мимо бюста Рэндома, помещенного довольно высоко на полке слева от меня, и вдруг до меня дошло, что в этом доме мой брат действительно хозяин и повелитель. В дальнем конце комнаты я увидел рабочую скамеечку Вайол. Обернувшись, я еще раз внимательно посмотрел на бюст. «Я даже как-то не сразу понял, что это твоя работа». «Моя». Вскоре я обнаружил и другие примеры ее творчества. «Знаешь, все очень и очень неплохо», — сказал я. «Спасибо. Может быть, присядешь?» Я опустился в большое с высокими подлокотниками кресло, которое оказалось на удивление удобным. Сама она уселась на низенький диванчик справа от меня и поджала ноги. «Может быть, хочешь поесть или выпить что-нибудь?» «Нет, спасибо. Я ведь буквально на минутку. Дело в том, что Рэндом, Ганилон и я несколько сбились с пути, возвращаясь домой, а потом еще повстречались с Бенедиктом, что тоже отняло какое-то время. Но самое главное... Именно в результате этой встречи Рэндом и Бенедикт были вынуждены предпринять еще одно небольшое путешествие. Как долго он будет отсутствовать? Может быть, всю ночь. Или чуть дольше. Если это сильно затянется, он, вероятно, свяжется с кем-нибудь с помощью карт, и мы дадим тебе знать. Бок у меня от чего-то разболелся, и я, прижав к нему руку, начал его тихонько массировать. «Рэндом мне столько рассказывал о тебе», — промолвила Вайол. Я хмыкнул. «Ты уверен, что не хочешь перекусить? Право, меня бы это нисколько не затруднило. Разве он не сказал тебе, что я всегда голоден?» «Нет», — засмеялась она, — «но если все было так, как ты говоришь, то легко догадаться, что у тебя просто не было времени поесть, да и сил ты потратил немало. Ну, отчасти ты, пожалуй, права. Ладно, если у тебя случайно завалялся кусок хлеба, можешь дать его мне. Пожевать не повредит». «Отлично. Тогда подожди минутку, пожалуйста». Она встала и вышла в соседнюю комнату. Теперь я мог, наконец, всласть почесать бок вокруг заживающей раны, которая вдруг начала свербеть. Отчасти из-за этого я и согласился воспользоваться гостеприимством Вайол, а кроме того, я вдруг понял, что ужасно голоден. Лишь позднее я догадался, что она бы все равно не заметила, что я чешусь. Ее уверенные движения, доверительная манера почему-то заставили меня совсем позабыть о том, что она слепая. Ну и отлично. Я был рад, что Вайол держится молодцом. Я услышал, как она в соседней комнате напевает балладу о пересекающих морские просторы, любимую песню великого торгового флота Амбера. Янтарное королевство никогда не отличалось развитой промышленностью, да и сельское хозяйство отнюдь не было нашей сильной стороной. Однако наши суда способны были заплывать как угодно далеко в царство теней и прокладывали курс между любыми точками мира, торгуя буквально всем на свете. Практически все мужчины королевства, как благородные, так и простолюдины, какое-то время отдавали торговому флоту. И именно сыновья самых благородных семей в стародавние времена прокладывали торговые пути для последующих поколений, бороздя моря десятков миров и нанося на карты их очертания. Картами пользовались потом многие и многие сотни других капитанов. Когда-то и я участвовал в этом, хотя моя помощь, разумеется, никогда не была столь велика, как Джерарда или Кейна. Но и меня глубоко волновало могущество морских просторов и сила духа тех, кто эти просторы покоряет. Вскоре Вайол вернулась с тяжелым подносом, нагруженным хлебом, мясом, сыром, фруктами и графином вина. Она поставила поднос на столик возле моего кресла. — Ты что, целый полк накормить решила? — спросил я. — Ничего страшного, даже если ты что-то и не доешь. — Вот спасибо. А может, и ты ко мне присоединишься? — Ну, может, что-то из фруктов и съем, — спокойно и весело сказала Вайол. Пальцы ее скользнули над блюдом, поймали яблоко, и она вернулась на свой диванчик, мурлыча все тот же напев. — Рэндом говорит, что это твоя песня, — прервавшись, сказала она. — Это было очень-очень давно, Вайол. — А в последнее время ты ничего такого не сочинял? Я хотел было покачать головой, потом спохватился и сказал вслух. — Нет, это часть моей души пока отдыхает. — Очень жаль. Такая прелестная мелодия. Настоящий-то музыкант в нашей семье как раз Рэндом. — Да, он очень хороший музыкант. Однако исполнительство и композиция — совершенно разные вещи. — Это верно. Ну, ладно. Когда-нибудь, когда все успокоится... Скажи, а ты счастлива здесь, в Амбере? Все ли тебе здесь по вкусу? Нет ли у тебя в чем нужды? Вайол улыбнулась. Мне лишь бы Рэндом был рядом. Он такой хороший. Я был как-то странно тронут ее детской, восторженной манерой говорить о нем. Раз так, то я очень рад, сказал я. И прибавил, Рэндом значительно моложе нас. Он, возможно, переживал многое более болезненно, чем остальные. Нет ничего более бессмысленного, чем рождение в семье еще одного принца, когда их и без того целая армия. Впрочем, в его детских горестях я не менее виновен, чем другие. Как-то раз мы с Блейзом высадили его на крошечный островок к югу отсюда. А Джерард, едва узнав об этом, отправился туда и вызволил его, — подхватила Вайол. — Да, он мне об этом рассказывал. — Неужели твоя вина до сих пор не дает тебе покоя? Ведь прошло столько лет. — Так ведь и он тоже, наверное, об этом до сих пор не забыл. — Нет, Рэндом давным-давно уже вас простил. Он об этом рассказывал как о веселой шутке, а еще он рассказывал, как вбил гвоздь в каблук твоего сапога, и гвоздь, выйдя наружу, буквально насквозь протнул тебе пятку, стоило тебе этот сапог надеть. Так это все-таки был Рэндом, черт меня побери. А я-то всегда винил Джулиана. Да, тот поступок действительно беспокоит Рэндома до сих пор. Господи, как же давно все это было, — произнес я. Покачав изумленно головой, я снова принялся за еду, вдруг ощутив страшный голод. Вайол даже несколько минут молчала, давая мне как следует насытиться. Немного утолив голод, я почувствовал необходимость что-нибудь сказать. «Да, так значительно лучше». «Значительно», — благодарно сообщил я. «Знаешь, после этой странной и полной искушения ночи, которую я провел в небесном городе, силы мои явно истощились. Получил ли ты там какие-нибудь полезные предзнаменования?» «Не знаю, насколько полезными они могут оказаться. А, впрочем, лучше иметь их, чем не иметь. Скажи, что нового в Амбере?» «По-моему, ничего. От служанки я узнала, что твой брат Брент продолжает поправляться. Он хорошо поел сегодня утром, что вселяет надежду на его скорое выздоровление». «Приятно слышать», — сказал я. «И, по всей видимости, он уже вне опасности». «Похоже, что так. Но что это за череда ужасных и странных неожиданностей, жертвами которых оказались вы все? Меня это очень огорчает. Я так надеялась, что ты, может быть, получишь какие-то указания этой ночью в Тирна-Нотхе». «Все это ерунда», — ответил я. «Я вовсе не уверен в ценности подобных указаний». «Но тогда зачем же...» «Ох, извини». Я рассматривал Вайол с каким-то новым интересом. По ее лицу по-прежнему ничего особенного прочесть было нельзя, но правая ее рука непроизвольно сжималась и разжималась, поглаживая и пощипывая обивку дивана. Потом, словно спохватившись, Вайол оставила диван в покое. Она, очевидно, была тем человеком, который уже ответил на свой самый главный вопрос и хочет только, чтобы об этом больше никто не узнал. «Да нет», — промолвил я, — «ты права, я соврал, ты знаешь, что меня там ранили?» Она молча кивнула. «Это ничего, что Рэндом сказал тебе. Я на него не сержусь», — продолжал я. Ему всегда было свойственно обо всем судить резко и сразу вставать в оборонительную позицию. Впрочем, это вовсе не так уж плохо. Мне только нужно знать, как много ты от него узнала ради твоей безопасности и моего спокойствия, ибо я полагаю, что тебе известно не все. Понимаю, это всегда трудно. Преуменьшить опасность в рассказе, то есть что-то выпустить из него. Видишь ли, Рэндом от меня практически ничего не утаивает. Я знаю и твою историю, и большую часть истории остальных членов семьи. Он держит меня в курсе событий и обстоятельств, а также собственных сомнений и подозрений. «Спасибо», — сказал я, прихлебывая вино. «Теперь мне уже гораздо легче говорить, и я тоже намерен поведать тебе все, во всяком случае, обо всем случившемся за то время, что прошло после завтрака до сего момента». Так я и поступил. Вайол порой улыбалась во время моего рассказа, но ни разу не прервала меня. Когда же я закончил, она спросила: «Так ты боялся, что упоминание о присутствии в нашей жизни Мартина огорчит меня?» «Мне казалось, что это возможно», — признался я. «Нет, как раз напротив. Видишь ли, я знала Мартина в Ребме еще совсем маленьким, и позже, когда он начинал подрастать, и всегда очень его любила. Так что даже если бы он не был сыном Рэндома, он все равно оставался бы мне дорог. А теперешняя забота и беспокойство Рэндом о нем мне даже приятны, ибо я знаю, что они своевременны и пойдут на пользу им обоим». Я покачал головой. Мне за мою долгую жизнь не часто приходилось встречать таких женщин, как ты, — искренне сказал я. Я рад, что, наконец, мне повезло, и мы с тобой встретились. Она рассмеялась. Ты ведь тоже долгое время был незрячим. Да, а что? Слепота может наполнить человека горечью, но она же способна дать ему великую радость среди людей и вещей, которые ему близки. Мне не нужно было вспоминать ощущения тех дней, когда я оставался слепым, чтобы догадаться. Я-то определенно принадлежу к первому типу людей, даже если сбросить со счетов те обстоятельства, при которых меня постигло это страшное несчастье. Очень жаль, но таков уж я. Не умею довольствоваться малым. Действительно, очень жаль. Ты права, — сказал я, — и тебе повезло. На самом деле это всего лишь состояние души. То, что способен легко оценить лишь властитель тьмы. Вайол встала. «Мне всегда хотелось знать, как ты выглядишь», — сказала она. «Рэндом, конечно, описывал тебя, но это не совсем то. Можно мне?» «Ну, конечно». Она подошла ко мне совсем близко и коснулась кончиками пальцев моего лица, нежными прикосновениями, долго исследовала мои черты. «Да», — подвела она итог, — «в основном ты именно такой, каким мне и представлялся, но я чувствую в тебе какое-то напряжение, и оно не уходит из твоей души уже очень и очень давно, верно?» «По-моему, с тех пор, как я вернулся в Амбер». «Интересно, мог бы ты стать счастливее, если бы не восстановил свою память?» «Это один из тех вопросов, на которые нет ответа», — сказал я. «Если бы я не восстановил память, я вполне мог бы уже давно быть мертвым. Но если чисто абстрактно, на минутку забыть об этом, то в той моей жизни все же было что-то очень для меня привлекательное, волнующее. Я каждый день искал возможность выяснить, кто же я на самом деле такой или что я такое. Но был ли ты тогда счастливее, чем теперь, или нет?» «Ни то, ни другое», — ответил я. «Все всегда как-то само собой уравновешивается. Все это, по твоим же собственным словам, всего лишь состояние души. И даже если бы это было не так, я все равно никогда не смог бы вернуться к прежней жизни теперь, когда я знаю, кто я такой, когда я уже отыскал Амбер». «Почему же нет?» «А почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Я хочу тебя понять», — медленно проговорила Вайол. «С тех самых пор, как я впервые услышала о твоем возвращении там, в Ребме, даже еще до того, как Рэндом начал рассказывать мне всякие истории, я хотела знать, что же именно заставило тебя с таким трудом пробиваться сюда. И вот теперь у меня есть возможность, хотя, конечно, нет никакого права, всего лишь возможность расспросить тебя самого. И я чувствую, что мне можно и даже нужно использовать эту возможность, невзирая на мое положение в этой семье и всякую субординацию». Я криво усмехнулся. «Умно ты это преподнесла. Что ж, постараюсь быть честным. Сперва меня гнала сюда ненависть. Ненависть к моему брату Эрику и еще желание заполучить трон. Если бы ты спросила меня, когда я только что вернулся, которое из этих чувств было сильнее, я бы сказал — жажда власти. Теперь, однако, пожалуй, нужно признать, что это не совсем так. И то, и другое отчасти было просто уловкой. До сих пор я, пожалуй, даже не сознавал этого. Однако Эрик мертв, и у меня не осталось в помине той ненависти, которую я испытывал тогда. Место правителя вакантно. но мне кажется, что теперь я испытываю к этому весьма смешанное чувство. Возможно, ни один из нас при теперешних обстоятельствах не имеет права на трон Амбера. И даже если бы были устранены все противоречия в нашем семействе, в данный момент я бы его не принял. Я бы непременно позаботился сперва о том, чтобы в королевстве восстановилась некая стабильность, а также попытался бы ответить еще на некоторое количество нерешенных вопросов. Даже если бы ответы на них указали, что ты, возможно, и не сядешь на этот трон. Даже в этом случае. Тогда я начинаю понимать. Что? Что тут понимать? Лорд Корвин, мои знания философских основ этих явлений весьма ограничены, но, по-моему, ты способен отыскать все, что угодно в царстве теней. Это тревожная для меня тема, и я никогда до конца не понимала объяснений Рэндома. Но ведь вы действительно, если захотите, можете не только странствовать по царству теней, но и отыскать для себя другой Амбер, в точности такой же, как этот, во всех отношениях, за исключением того, что там-то вы получили бы возможность сесть на трон и наслаждаться тем, что дает истинно королевский статус. «Да, мы можем отыскать подобные места», — сказал я. «Тогда почему же вы этого не делаете, чтобы положить конец раздорам?» «Потому что то место способно лишь казаться нам точно таким же, как Амбер, и не больше. Мы все являемся частью нашего Янтарного королевства точно так же, как и оно является частью нас самих. А потому любая тень Амбера должна непременно быть населена нашими тенями, чтобы хоть на что-то быть годной. Мы можем даже воплотиться в собственную тень, если вдруг согласимся переместиться в такое вот готовенькое королевство. Однако же существа в царстве тени никогда не бывают в точности такими же, как здесь. И тень никогда не бывает точным повторением того предмета, который ее отбрасывает. Их очень много, этих маленьких отличий, и на самом деле они куда хуже, чем основные отличия между различными существами. В итоге ты вполне можешь оказаться в стране, населенной совершенно чужими и чуждыми тебе людьми. Представь, ничего лучше мне в голову не приходит, что порой ты встречаешься с человеком, ужасно похожим на кого-то из твоих хороших знакомых, и, разумеется, все время ждешь, что он начнет вести себя как этот твой хороший знакомый. Но гораздо хуже, что ты сам постоянно ведешь себя так, словно рядом с тобой тот, другой. Ты смотришь на него, будто надев некую маску, и его реакция на тебя тоже тебя не устраивающая, кажется гнусным притворством. Это очень беспокойное, просто ужасное ощущение. Я всегда не любил встречаться с такими людьми, которые напоминают мне кого-то другого. Целостность личности — вот то единственное, что нам не подвластно при наших манипуляциях с царством теней. Хотя именно благодаря нерушимости нашей личностной характеристики мы и можем связываться друг с другом. Именно поэтому Лора так долго колебалась на мой счет там, на земле, когда я сбежал из лечебницы. Моя новая личностная характеристика казалась ей в достаточной степени иной. «Я начинаю понимать», — сказала Вайол. «Амбер для вас не просто место рождения и, возможно, правления. Это вся ваша жизнь, весь установленный для вашего рода миропорядок. Да, это вся наша жизнь и основа нашего мира», — подтвердил я ее слова. «Ты говоришь, что ненависть твоя умерла вместе со смертью Эрика, а твое желание получить трон было значительно ослаблено размышлением над теми новыми вещами, которые ты постиг. Именно так. В таком случае я, кажется, действительно понимаю, что движет тобою. Мною движет желание стабильности, сказал я. И еще некое любопытство и желание отомстить нашим врагам. Долг, сказала она. Ну, конечно. Я хмыкнул. Да, это слово звучит весьма утешительно и благородно, да только мне отчего-то быть лицемером не хочется. Вряд ли я такой уж послушный долгу сын Амбера или Оберона. Ты нарочно говоришь таким тоном, ты просто не хочешь, чтобы тебя считали таковым. Я закрыл глаза. Закрыл для того, чтобы присоединиться к ней в темноте, вспомнить ненадолго тот мир, где на первом месте совсем иные способы передачи информации, чем световые волны. И тут я понял, как права была она, в том числе и насчет моего тона. С чего это я принялся глумиться над понятием долга? Я же люблю, когда меня хвалят за доброту, честность и благородство, за мой ум, даже когда я кажусь себе не совсем таким, как и всякий другой человек. Что так задело меня при упоминании моего долга по отношению к Амберу? Ничего. Так в чем же дело? Отец. Я уже больше ничего ему не должен. Я свободен от всех обязательств перед ним. В конечном счете именно он виноват в теперешнем положении дел. Он породил нас в таком количестве, ничем не обеспечив ни справедливого наследования, ни доброго отношения к нашим матерям, и при этом он еще ожидал от нас любви, преданности и поддержки. Он играл своими фаворитами, а на самом деле, похоже, играл и нами, натравливая нас друг на друга. А затем он оказался замешанным в чем-то таком, с чем сам не смог справиться, и спешно покинул королевство. Зигмунд Фрейд, хвала ему, давным-давно дал мне обезболивающее и вернул к нормальным для нашей семейки чувством отвращения и ненависти, которые только и могли здесь править. И при этих условиях никаких ссор и споров ни с кем у меня не возникало. Факты — дело другое. Я не могу сказать, что не любил своего отца только потому, что он не давал мне никаких причин любить его. По правде говоря, мне казалось, что он трудился как раз в противоположном направлении. Ну и хватит об этом. Я, наконец, понял, что именно так взбесило меня при упоминании о долге, сам его объект. «Ты права», — сказал я, открывая глаза и глядя на нее. «И я рад, что сказала мне об этом именно ты». Я поднялся, собираясь уходить. «Дай мне руку». Она протянула мне свою правую руку, и я поднес ее к губам. «Спасибо», — сказал я. «Ленч был замечательный». Я повернулся и направился к двери. Когда я оглянулся, то увидел, что Вайол покраснела от смущения и улыбается, а рука ее так и осталась протянутой ко мне. И тут я начал понимать, почему в Рэндоме произошли такие перемены. «Счастья тебе и удачи», — сказала она, услышав, что я остановился. «И тебе», — сказал я и быстро закрыл за собою дверь. Затем я собирался повидать Бренда, но почему-то никак не мог заставить себя сделать это. С одной стороны, не хотелось встречаться с ним, когда голова совсем отупела от усталости. С другой, разговор с Вайол был первым моим приятным впечатлением за весьма длительное время, и ужасно не хотелось его портить, хотя именно сейчас я несколько воспрянул духом. Я поднялся по лестнице и прошел по коридору в свою комнату. Вставил свой новый ключ в новый же замок. В спальне я задернул шторы, чтобы не так ярко светило полуденное солнце, разделся и лег в постель. Как всегда после стресса, сон пришел не сразу. Я довольно долго ворочался, сминая простыни и оживляя в памяти события нескольких последних дней, а также кое-что из далекого прошлого. Когда же, наконец, я уснул, то и во сне меня преследовали те же события. Ужасное заклятие, произнесенное мною некогда в темной тюремной камере, и нацарапанная на двери картина, помогшая мне бежать. Было темно, когда я проснулся и действительно почувствовал себя отдохнувшим. Напряжение улеглось. Полусонные мысли были куда более мирными, и только где-то в области затылка будто ощущалось некое приятное возбуждение, какая-то несложная обязанность, не дававшая мне покоя. На кончике языка вертелось заветное слово, глубоко похороненное, давнее намерение. Да, я сел, потянулся за одеждой и стал одеваться. Надел ремень и пристегнул Грейс Ван Дир. Потом свернул одеяло по-армейски и сунул себе подмышку. Ну, конечно! Голова была совершенно ясной, бок ни чуточки не болел. Я понятия не имел, сколько времени проспал, и вряд ли теперь это имело значение. Мне предстояло заглянуть в одно очень интересное место, где нечто должно было случиться со мной давным-давно. Да нет, совершенно точно случилось. Я когда-то уже бывал там, однако надлом во времени и течение событий сместил что-то в моей памяти. Но теперь я вспомнил. Я запер за собой дверь и двинулся к лестнице. В коридоре свечи мигали от сквозняка, и выленивший олень на гобелене на правой стене, что умирал в течение долгих веков, оглядывался в ужасе на столь же выленивших охотничьих псов, которые столько же веков преследовали его. Порой мои симпатии были на стороне оленя, однако обычно я все же чувствовал себя охотничьим псом. И теперь я должен был во что бы то ни стало восстановить то, что кануло в далекое прошлое. По лестнице и вниз, откуда не доносилось ни звука. Значит, очень поздно. Это хорошо. Прошел еще один день, и мы все еще живы, и, возможно, даже стали немного умнее. Во всяком случае, настолько, чтобы понять, что существует еще огромное количество вещей, которые нам неведомы. Хотя надежда узнать их не утрачена. Вот чего мне недоставало, когда я сидел, скорчившись и воя от боли в той проклятой камере и прижав руки к выжженным глазам. Вайол, как бы хорошо было тогда поговорить с тобой хоть несколько минут. Но я учился в отвратительной школе, где даже более щадящий курс обучения не сумел бы привить мне твоего милосердия. И все же, трудно сказать, я всегда чувствовал себя куда больше охотничьим псом, чем загнанным оленем, куда больше охотником, чем жертвой. Ты, возможно, кое-чему и сумела бы научить меня, смягчила бы горечь, умерила ненависть, но вот было бы это к лучшему для меня. Не уверен. Ненависть и так умерла вместе с тем, кому я ее испытывал. А горечь прошла сама собой. Но, оглядываясь назад, я все задавал себе вопрос. Выполнил бы я свою задачу, если бы горечь и ненависть не поддерживали меня? Выжил бы в своей темнице без этих своих безобразных друзей, что упорно тащили меня назад, к жизни и здоровью. Это теперь я могу позволить себе роскошь порой представить себя оленем, а тогда подобные мысли могли оказаться для меня смертельно опасными. О нет, милая дама, я совсем не уверен в том, что было бы для меня тогда лучше, и вряд ли когда-нибудь узнаю это. На втором этаже было все недвижимо и тихо. Снизу доносился слабый шум. «Спите сладко, милая дама. Еще один поворот по лестнице. Интересно, догадался ли Рэндом, что великий момент уже наступил?» «Скорее всего, нет. Иначе он или Бенедикт уже вышли бы на связь со мной. А что, если с ними что-то случилось?» «Глупейшее занятие самому будить лихо. Пусть будет, что будет, мне совершенно осточертело ходить вокруг да около. Первый этаж». «Уилл!» — окликнул я. «Ролф!» «Лорд Корвин!» Оба стражника приветливо раскланялись со мной. По их лицам я понял, что все в порядке, но ради проформы спросил, как дела. «Все тихо, лорд Корвин, все в порядке», — ответил старший из них. «Вот и отлично», — сказал я и двинулся дальше. «Это должно сработать. Обязательно. Если только время и важность не совсем уничтожили его. И тогда я миновал длинный коридор, где пыльные стены почти смыкались у меня над головой. Темнота, тени, мои шаги. Я подошел к двери в конце коридора, открыл ее и остановился на площадке. Потом стал спускаться в подземные пещеры Калвира, вниз по винтовой лесенке, мимо горящих по обе стороны редких фонарей. Рэндом был прав. Если что-то изобразить примерно на уровне той далекой площадки, где светился подлинный путь, который мы видели сегодня утром, то сходство непременно будет весьма близкое. Еще вниз. Во мраке извивались и покачивались на стенах тени. Последний факел. И залитый светом фонаря, сторожевой пост показался мне декорацией, забытой и абсолютно застывшей, будто вделанной в стену. Я спустился с последней ступеньки и пошел к посту. «Добрый вечер, лорд Корвин!» С лучезарной улыбкой поздоровался со мной тощий, похожий на покойника человечек, удобно прислонившийся спиной к ящику для всякого барахла и куривший трубку. «Добрый вечер, Роджер! Как дела у обитателей Нижнего мира?» «Тут только крысы, летучие мыши да пауки, а больше ничто и не движется даже. Мир да покой. Тебе нравится эта служба?» Он кивнул. «Я пишу философский роман с элементами болезненной мистики и всякими ужасами. Здесь отлично работается». «Да, весьма подходящее местечко», — согласился я. «Кстати, не найдется ли у тебя фонаря?» Роджер вытащил фонарь из своего сундука и зажег его с помощью свечи. «А конец романа будет счастливым?» — поинтересовался я. Он пожал плечами. «Счастливым буду я, это уж точно. Я хотел спросить, торжествует ли там у тебя добро и завоевывает ли герой сердце героини, а может, ты всех своих героев предаешь смерти? Но это вряд ли было бы справедливо». «Ладно, не обращай на мои вопросы внимания. Может, и мне когда-нибудь удастся еще прочитать твой роман». «Может быть», — сказал он спокойно. Я взял фонарь и пошел туда, куда не ходил уже очень давно, и обнаружил, сколь сильны еще отголоски былого в моей душе. Вскоре, двигаясь вдоль стены, я определил нужный мне коридор и вошел в него. Теперь оставалось просто считать шаги. Ноги сами знали путь. Дверь в мою старую камеру находилась чуть в стороне от других. Я поставил фонарь на пол и обеими руками налег на дверь, чтобы открыть ее как можно шире. Она поддавалась со скрипом и ворчанием, даже со стонами. Затем я поднял фонарь повыше и вошел внутрь. Тело у меня сразу онемело, а в животе свернулся холодный тугой комок. Начался озноб, и я с трудом поборол сильнейшее желание выскочить отсюда, захлопнуть за собой дверь и бежать, куда глаза глядят. Я не ожидал от себя подобной реакции. Я боялся хотя бы на шаг отойти от этой тяжелой, обитой бронзой двери. Казалось, что она непременно захлопнется у меня за спиной и тут же будет заперта на все засовы. Какое-то мгновение я не испытывал ничего, кроме чистейшей воды ужаса при виде этой крошечной грязной клетушки. Потом заставил себя сосредоточиться на частностях, на той дыре в полу, что заменяла мне уборную, на черном пятне, где я развел костер в последний день. Я провел левой рукой по внутренней поверхности двери и обнаружил следы тех царапин, которые нанес некогда черенком сломанной ложки. Я вспомнил, чего стоило моим рукам эта попытка вырезать замок. Потом наклонился, чтобы рассмотреть свою работу поближе. Бороздки были совсем поверхностными, вовсе не такими глубокими, как казалось мне тогда, во всяком случае по сравнению с толщиной двери. Я только сейчас осознал, как сильно преувеличивал свои слабые силы в стремлении вырваться на свободу. Я отошел от двери и посмотрел на стену. Рисунок был виден очень слабо. Пыль и влажность сделали свое дело. Но я все еще мог разглядеть очертания маяка Кабры, изображенного все тем же черенком сломанной ложки. И волшебство все еще ощущалось в этом наброске, что в итоге дало мне возможность оказаться на свободе. Я чувствовал эту волшебную силу, даже не взывая к ней. Я повернулся лицом к другой стене. Тот рисунок, на который смотрел я сейчас, сохранился хуже. Но ведь он и выполнен был в ужасающей спешке, при свете нескольких последних спичек. Я даже не все мог разобрать на нем, хотя память помогала восстановить кое-какие детали, что были теперь не видны. Передо мной какая-то комната или библиотека, где вдоль всех стен тянутся полки с книгами. На переднем плане рабочий стол. За ним виднеется глобус. Интересно, — подумал я, — а что, если попытаться стереть с картины пыль? Я поставил фонарь на пол и вернулся к другому рисунку. Уголком одеяла попытался осторожно протереть участок возле самого фундамента маяка. Линия стала более четкой. Я еще раз протер рисунок, нажимая чуть сильнее, и, к несчастью, несколько нарушил при этом линию. Я отступил от стены и оторвал широкий лоскут от края одеяла, затем свернул остаток в некое подобие подушки и уселся на нее. А потом медленно, осторожно принялся за работу над маяком. Мне необходимо было как следует потренироваться, определить нужный нажим и тому подобное, прежде чем пробовать очистить другую картину. Через полчаса я встал, потянулся, сделал несколько наклонов и как следует растер затекшие ноги. Изображение маяка было теперь чистым, однако я разрушил 20% рисунка, прежде чем догадался, с какой силой нужно нажимать на тряпку. Вряд ли, решил я, удастся добиться лучших результатов. Фонарь мигнул и плюнул в меня, когда я передвинул его на другое место. Я развернул одеяло, оторвал от него новую полосу и снова свернул в виде подушки. Эту подушку я подложил себе под колени, опустился на пол и принялся за работу. Через некоторое время мне удалось увидеть то, что скрывалось под слоем пыли. Я, например, совсем забыл о черепе на столе, пока осторожное прикосновение тряпки не открыло его моему взору. И еще я вспомнил тот угол у дальней стены и толстенную свечу в подсвечнике. Я отшатнулся. Было бы рискованно пытаться расчистить еще что-то. Да, может, и не стоило. Все это выглядело совершенно таким же, каким было когда-то. Фонарь снова замигал. Ругая Роджера за то, что он не проверил, достаточно ли в нем керосина, я встал, держа фонарь примерно на уровне плеча слева от себя, и постарался забыть обо всем, кроме находившейся передо мной картины. По мере того, как я смотрел на нее, она обрела даже некое подобие перспективы. Еще через мгновение она была уже совершенно трехмерной и значительно расширилась, полностью заняв поле моего зрения. Тогда я шагнул вперед и поставил фонарь на край письменного стола. Я обшаривал глазами комнату. На всех четырех ее стенах были книжные полки, никаких окон. На дальнем конце две двери, налево и направо, одна напротив другой. Одна закрыта, другая чуть приоткрыта. Возле приоткрытой двери был еще длинный низенький стол, заваленный книгами и бумагами. Странный причудливый беспорядок царил вокруг. Книги на полках были навалены как попало, кое-где оставались пустые места. На стенах были какие-то непонятные ниши и выступы. Там помещались кости, камни, керамика, глиняные таблички с письменами, увеличительные стекла, веера и инструменты неведомого мне предназначения. На огромном ковре, похоже, был изображен Ардебил. Я сделал шаг в этом направлении, и мой фонарь снова зашипел и плюнул. Я взял его в руку, и тут фонарь погас совсем. Я прорычал какое-то ругательство и поставил его обратно. Потом медленно повернулся, ища хоть какой-нибудь источник света. Нечто, напоминающее ветку кораллов, слабо светилось на полке у противоположной стены. Слабое свечение также исходило из-под закрытой двери. Я бросился туда. Дверь я открывал как можно тише. Комната, в которой я очутился, казалась необитаемой. Это была маленькая без окон нора, слабо освещенная тлеющими углями в небольшом очаге слева от меня. Каменные стены комнаты аркой сошлись над головой. Очаг, возможно, был устроен в естественной нише. В дальней стене виднелась большая, окованная железом дверь. Из замка торчал огромный ключ. Я прихватил с собой из библиотеки свечу и двинулся по направлению к камину, чтобы разжечь в нем огонь поярче. Однако, опустившись на колени и начав раздувать полупотухшие угли, я услышал тихие шаги совсем рядом, у порога. Обернувшись, я увидел его. Примерно 5 футов высотой, горбатые волосы и борода еще длиннее, чем помнилось мне. Дворкин был в ночной рубахе до щиколоток. В руках держал масляную лампу, а темные глаза его остро вглядывались во тьму, стараясь разглядеть меня у перепачканного сажей камина. «Оберон», — сказал он, — «неужели время, наконец, настало?» «Какое такое время?» — тихо проворчал я, подражая отцу. Он захихикал. «Ну какое же еще? Время разрушить этот мир!» разумеется.